Всем здравия, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здраво будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Про что сегодня будем говорить? Есть вот такие высказывания, как «сильный духом», «слабый духом» или там «святым духом питаюсь», или «святой дух снизошел на человека», или даже есть вот такая версия про «святого духа», которую нам подсказал Владимир Высоцкий в своей песне. «Прошу прощения, что как бы певец меня плоховатый. Возвращаюсь с работы, рашпиль ставлю у стены. Вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю, кто такой? А она мне отвечает: дух святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечу его в ухо». Вот давай все-таки попробуем с тобой разобраться, что такое святой дух, что такое человеческий дух и вообще как можно духом питаться. Да, давай попробуем разобраться для начала, что такое дух. Как-то в одной из передач вроде мы этого касались, но давай попробуем сегодня еще разок разобраться. Три буквочки. Ну, первое — это добро какое-то, последнее — это гармония. То есть как бы начальное в данном случае добро, а в конечном итоге мы должны получить божественную гармонию. А посередине это идет у нас соприкосновение с божественным потоком, соединение, да? Ну, то есть... если опять же верно, пусть проверят меня праву, но в итоге, то есть это сущность, это дух, да? Дух — это сущность, которая предназначена для гармонизации пространства, чтобы это пространство в итоге создавало добро какое-то необходимое в этом месте. Ну, как-то так. Ну, здесь, наверное, слово «гармонию» надо заменить на что-то другое, более подходящее. Ну, может быть, тогда действие уравновешивания, да, то есть пространство, чтобы это пространство какие-то качества необходимые проявляло вот именно в этом месте, вот такие, которые нужны для того, чтобы взаимодействовать с этим пространством, тот или иной человек какой-то для себя извлек добро, можно так сказать. А раз взаимодействие с пространством, это означает, что у него есть возможность в этом пространстве что-либо изменять, что-либо... направлять, что-либо двигать, что-либо соединять. Так это или не так? Как ты думаешь? Ну, конечно. Если бы он просто, как сказать, как наблюдатель был без возможности изменения, то тогда бы, ну, расшифровывая вот этот образ слова «дух» по буквице, мы как раз имеем смысл, то есть программы, которая будет отрабатывать это слово или эта сущность, которую мы называем этим словом. По сути, да, у него есть возможность или у нее есть возможность, у этой сущности, управлять этим пространством в определенных пределах, влиять на него. То есть есть сила для взаимодействия с этим пространством и знание, соответственно, как это все делать. Получается, если есть то, что движет в этом пространстве, передвигает что-то, на что-то влияет, то в этом случае есть тот, в чем это все содержится, в том... или тот, кто этим всем управляет. Потому что вот сам дух, к примеру, когда мы говорим про дух, это что-то неосязаемое, это что-то невидимое. Ну да, логично. Как бы одно дело как программа, а другое дело то, что называется, ну, программист или человек, или тот, кто этой программой пользуется. Да? Есть какая-то большая оболочка, которая... непосредственно в которую может быть встроен этот дух, да, как двигатель, либо которая находится рядом с ним и управляет этим устройством. Но опять же, эта сила, у нее в любом случае есть какая-то другая внешняя оболочка, которая помогает эту силу проявлять. Двигатель, например, там машина, корпус машины, да, то есть вот сравнение такое. Обрати внимание, вот даже Владимир Семенович Высоцкий не описал конкретно этого духа. Что-то порхает, что-то вылетает в окно, а что непонятно, да, и он обращается, что это такое было-то. и не может понять, хотя и грозится в ухо заехать, но как заехать в ухо духу, которого он не может разобрать? Он понял, что-то вылетело, а что непонятно, да? Если есть дух, значит, есть какое-то тело, которому этот дух принадлежит. Если мы говорим про высший уровень, значит, есть божественное тело, и либо Бог, и тот дух, который вот здесь, невидимый нам, невидимое тело, но дух может с нами взаимодействовать. Что-то проявляется, мы можем слышать какой-то голос, можем ощущать что-то, но потрогать мы не можем. Вот это как раз та самая сила, которая здесь творит что-то. Это если касается, мы касаемся божественного плана. Самого Бога потрогать невозможно, а вот его при наличии присутствия через божественный высший дух, через силу, мы можем потрогать. Но есть еще одна субстанция, душа, которая называемая. Душой Бог ничего не творит. Ни в одном писании, ни религиозном, ни ведическом, про то, что вот с душою Бога вот так же можно контактировать, взаимодействовать, не написано. Там контакты другого уровня. То есть здесь мы можем каким-то образом с плотью повзаимодействовать, своей плотью, либо дух может с нашей плотью повзаимодействовать, а душа взаимодействует на другом уровне. Поэтому вот три субстанции, которые воедино сливаются, это дух, душа и тело. У Бога есть дух, душа и тело. Вот через дух он, пожалуйста, проявляет что-то, он может двигаться, он может создавать, он может перенаправлять, он может усиливать, но повелевает духом что-то другое, которое нам менее понятно еще. Это высшая божественная сущность, имеющая некую оболочку в иных мирах, здесь которая не проявляется, либо в которой мы находимся, и поэтому ее понять не можем. И говорится, что Всевышнего понять невозможно, сколько ты ни пытайся разобраться, потому что умишка не хватает. С духом, да, взаимодействовали. И есть еще душа, та, которая вот все оживляет, та, которая совсем взаимосвязана, но которая ничего не продавливает. Это вот просто душа и душа. Но ведь если человек создан по образу и подобию, либо является наследником богов, значит, все эти три субстанции присутствуют в человеке. Ну да, обычно так и говорят, что наверху, то внизу. Ну, конечно, не совсем одно и то же, но похожие принципы. И поэтому, да, многие процессы мы можем только вот по себе, по природе, ближайшие к нам отслеживать. А такие глобальные, как выглядит вообще вся структура божественного, это только предположение. И, скорее всего, они далеки от истины. Вот так. Это предположение на определенных этапах. И чем выше человек развивается, тем ближе он приближается к пониманию этого всего. Но понять окончательно может только в том случае, когда сам выходит из человеческого тела и приближается к тому, кого называют Создатель, Все Бог, Абсолют, Рамха, как угодно, там, род, как угодно называйте, в зависимости от того, какие у вас взгляды на религии, на ведические представления, либо на мироустройство. Так что здесь больше такая действует схема, которая в древности была описана: чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Да, вот примерно так она звучала. А первый начальный этап — я знаю обо всем и все. Вот нас многие люди: я знаю обо всем и всем. Это говорит о том, что это маленький ребенок, находящийся в самом-самом начале своего развития. Ну да ладно, вернемся от философии в нашу бренную грешную жизнь. Почему грешный? Ну, потому что ошибки делаем постоянно, а грех с греческого переводится как именно ошибка. И получается интересно, если выше нас, находящееся, может с нами взаимодействовать через дух, который что-то здесь являет, который здесь что-то направляет, значит, и мы с природой тоже можем взаимодействовать через этот самый дух, который есть у нас. Но он уже будет не божественный, хотя источник божественный, здесь он является для нас обычным человеческим духом, но источник его божественный, однако в этом теле он уже божественным в полной мере не является. Да, представителем божественного, как и душа то же самое, представитель божественного, что невозможно отнять, что невозможно убить, кстати, невозможно продать. Об этом мы как-то тоже говорили. Многие думают, вот сейчас там душу можно продать, фигушки, ничего не получится. Ибо не вы хозяин. Продать может только тот, кто хозяином является. Ну, естественно, тело, которое благодаря душе, духу существует, и который объединяет и то, и другое, и может что-то познавать и передавать туда, куда следует, то, что нужно передавать. Так вот, существуют определенные поговорки про душу и дух. Какие ты знаешь поговорки про человеческую душу, про человеческий дух? Обычно, если душу, то говорят там, пятки, например, она ушла, да? Или малодушный, да? Или там, как назвать, душа нараспашку, да? И, ну вот, или великодушный. То есть, рассматривая душу, это такое как бы объем хранилища, какое у человека и где оно находится. То есть, вот так как бы можно сказать, да? То есть, оно огромное, оно маленькое. И в каком месте тела, куда он его себе запрятал. А применительно к духу, это вот именно сильный, слабый, мощный, немощный. То есть это уже идет как бы как сила. То есть какая в человеке сила? Какая она? Она такая, что ее не сломаешь? Или же она такая, что ее как бы и муравьишка задавит? Вот мое мнение еще как-то так. Получается, что дух больше связан с физическим телом, потому что тело благодаря духу может что-то здесь являть в этом мире. А душа связана с физическим телом только с точки зрения того, что его одушевляет, что она накапливает, позволяет взаимодействовать с другими. И душа, как вот в русских поговорках, еще может иметь национальность, в кавычках, конечно, национальность, потому что есть еще такое понятие, широкая русская душа, да, русский душою или что-то еще. Я сейчас понимаю, что могут накинуться люди других национальностей и сказать, а что же, у нас нет души. Да есть, конечно, душа. Я просто привожу те примеры, которые в народе существуют. И не более того, никого никогда не хочу обижать там, или называть какими-то там унизительными словами. Потому что в моем мире этого нет. Я называю только то, что есть. Потому что про душу есть и у других народов прекрасные сказания, прекрасные поговорки и присказки, может быть. Но в данном случае я русский человек, я русич, и поэтому про Русь-матушку говорю и про те явления, которые здесь у нас на Руси есть. Так что не обижайтесь, наши друзья. Но вот что есть, то есть. И теперь получается следующее. Чтобы схематично это все представить, надо нарисовать две линии. Вот берем просто листочек и рисуем две линии, разделяющие лист на три части. Посередине находится человек, это физическое тело. Это то, что относится к осознанию, к сознанию человека. Человек может познавать этот мир, дотрагиваясь каких-то предметов, что-то видя, что-то чувствуя. Ну, вот органы чувств существуют. Я думаю, это ни для кого не секрет. И благодаря им физическое тело получает какую-либо информацию. Потом в мозге все обрабатывается. Что-то идет на уровень подсознания, становится нашими привычками, условными рефлексами. А что-то куда-то идет, непонятно куда. Есть душа, которая взаимодействует с высшим, которая позволяет нам жить, которая позволяет по душам разговаривать с другим человеком. Это орган коммуникации, который накапливает вот то самое, о чем мы не подозреваем. А есть то, что позволяет физическому телу двигаться. Вот это вот самое есть дух. Вот он находится пониже. Это вот основа нашей жизни. Отсюда есть понятие воли, которое с духом обязательно связано. И одно без другого быть не может. Но теперь представим, что еще один листочек сверху находится, который также разделен двумя линиями на три части. И там также можно нарисовать некое тело, и также нарисовать душу, и также нарисовать дух. И это отнести к божественному миру. Так вот, дух божественный может напрямую контактировать с душой человека, потому что он выше по уровню, по рангу. И получается, что проявление божественного духа управляет душой, управляет физическим телом и управляет духом человека. Поэтому дух божественный, святой дух, взаимодействует с душою человека больше, нежели чем дух человека с божественным духом. Но мерило всего по тому, что делать, что не делать и как делать, и судья всему, если этот человек, является совесть, которая также присутствует и в божественном плане обязательно. И если мы нарисуем еще кружочек на верхнем листочке и нижнем листочке где-то вот чуть в стороне и назовем это совесть, то прямая соединяющая может пройти через совесть человека и совесть божественная. Она соединяет напрямую. Но совесть всегда управляет и душою, и духом, и телом. Вот если отрезаем совесть, мы превращаемся в человека образного существа. И тогда мы думаем только о душе, о духе о совести, и о теле. Все, три элемента – дух, душа, тело. Как четвертый элемент появляется, мы можем говорить уже не о человекообразном существе, а о человеке полноценном. И вот через совесть боги с нами непосредственно общаются. Потому что у них это открыто в большей степени даже, чем у нас. Они ее являют, они ее проявляют. Это их часть, которая неотрывна, которую невозможно убить. К ней можно прислушиваться, можно не прислушиваться. У нас будут проблемы, но оторвать ее от нас невозможно, если, конечно, она у нас есть. И это вот определяет, биоробот я, человекообразное существо, либо я человек. Вот это очень важный показатель, об этом мы как-то с тобой разговаривали. Ну и давайте теперь вернемся к тому, а как же можно питаться Святым Духом, потому что есть поговорка такая, я питаюсь Святым Духом, либо вопрос, ты что ничего не ешь, ты Святым Духом питаешься? Ну вот из того, что ты сказал, из того, что сейчас пока я размышлял, пока ты говорил, я могу предположить так, что если все творение напитано как раз божественной силой, вот то, что и божественная любовь, там она пронизана божественной любовью, но по сути все равно эти энергии, они обладают и силой. И благодаря этой силе все живое и является живым. И эта сила также проявлена и в нас, так как мы являемся частичками маленькими того божественного, в котором это все проявлено. Соответственно, если нам, ну, нам удается наладить более устойчивый контакт через нашу душу с божественным духом, то более качественную, ну, вот эту вот энергию божественную мы способны воспринимать своими клеточками, энергиями своими тела, энергии своего тела более качественно подпитывать божественными энергиями. Ну тут на самом деле, как бы, это я примерно говорю, потому что тут все божественное, но как бы у тела появляется возможность пользоваться большим объемом энергии, которая рядышком находится. И соответственно энергии у тебя больше, и ты можешь меньше использовать дополнительные источники для подзарядки, как, например, физическая еда. Ну, может так. Абсолютно с тобой согласен. Поскольку Божественный Дух проявляется в нашем пространстве и через него что-то делается, значит, там есть сила, значит, там есть то, что мы по привычке называем энергией, то есть силовые поля. И вот когда человек способен улавливать эти силовые поля, он может питать свое тело. Ему не нужны уже другие энергии. Он непосредственно то, что называется еще праной, может усваивать. Для этого необходимо настроить правильно антенки внутри своего организма. И прана будет тогда вливаться в человека, и все будет хорошо. То бишь, на разных уровнях своего бытия мы можем использовать различные совершенно силовые поля, взятые из разных источников. Кто-то, например, убивает животного, чтобы получить не только питание, которое накоплено в клетках этого животного, не только химические элементы, которые будут вот внутри нас обрабатываться, перерабатываться, из них будет что-то выделяться, но и еще элементы страдания, например. Кто-то вот прям охотится за этим элементом страдания, какие-то переживания животного. Кто-то там еще что-то ловит. Наступает момент, когда человеку эти страдания больше не нужны, и он понимает, что вот в конце концов можно и без страданий обойтись. Ну зачем низкий уровень энергии себя всовывать? И он переходит на питание овощами, фруктами, применяет вот эти энергии, которые первичны по отношению к животным, потому что солнышко светит, потому что есть вода, есть другие стихии, и вот растения в себе их накапливают. Все-таки животные они вторично получают уже. И он начинает брать уже первичную энергию, которая у растения есть. Хотя, по сути, она является там вторичный, третичный и так далее, но хотя бы первичный с точки зрения человека. Потом он начинает мыслить, хорошо, но если ведь солнышко светит, если есть вот эти вот силы вокруг меня, почему мне не настроиться напрямую и не получать энергии? И вот тогда он переходит на новую первичную в его смысле энергию. И тогда получается, она первичная, растение вторичное, которое приняли и переработали, а животные уже третично. А есть те, которые животные поедают животных, у них уже четверичный там, да, уровень там отходит. И чем дальше мы отходим, тем энергии становится грубее и грубее, менее и менее для нас подходящие. Но наступает момент, когда человек перестает, например, обращаться даже к солнечному свету, и он начинает питаться той самой праной, которая есть везде и во всем. Вот этот самый и есть Святой Дух. И это становится для него первичным уже. Тогда получается, прана первична, солнечная энергия или другие источники энергии вторичны, растения третичны, животные, которые поедают растения, дальше и животные, хищники еще дальше. Вот такая выстраивается целая-целая вереница, последовательность пищевой цепочки. И чем выше человек в этой цепочке находится, тем меньше он ущерба приносит для окружающей среды, меньше ущерба приносит себе и становится более, ну, может быть, в чем-то чище. Хотя в очередной раз хочу сказать, никогда не фанатейте от того, что я хочу стать чистым, и я стану вот каким-то там праноедом, или я стану вегетарианцем, либо веганом, либо еще кем-то. Очень много людей, которые были по своей природе вегетарианцами, являлись подлецами конченными. Например, тот же самый Адольф Гитлер, который развязал войну, ну, скажем так, которому помогли развязать войну, которую поставили определенные структуры во главу угла, он был вегетарианцем. И, в общем-то, нормально так все. И есть маньяки, которые убивали множество людей, но при этом были вегетарианцами. Так что вегетарианство само по себе еще не является панацеей для того, чтобы вот вы очистились. Вегетарианство – это только один из инструментов содержания тела, ну, в каком-то таком более-менее нормальном состоянии. Но не более того. Единственное, что надо быть, опять же, мы как-то с тобой записывали передачу, что вегетарианство должно быть не от сумасшедшего, который принимается, а от естества человека, потому что часто бывают случаи, когда он упирается в какой-то продукт, человек, и потом у него проблемы со здоровьем. Лучше бы ты оставался тем, кем ты есть, хотя бы здоровым был, ну, в том формате, в котором ты был. Вот мое представление о том, что такое Святой Дух, как им питаться и как это вот вообще цепочка работает. Может быть, ты что-то дополнишь от себя? Ну, я могу дополнить, чтобы люди, если захотят, послушали нашу передачу про триединство человека. Там как раз подробнее бывает, было рассказано о том, что бывает, когда человек только какую-то свою часть одну развивает, а про другие забывает. И еще была передача, чем человек от биоробота, от биоробота отличается. Как раз там мы про совесть затрагивали. Ну вот, основной момент, как бы, я думаю, мы раскрыли и про дух человеческий, и про дух божественный, и про то, как им питаться. Насим, Алексей, я думаю, можно нам и закруглиться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь опять очень интересные темы. Благодаря нашим радиослушателям и зрителям, которые оставляют свои комментарии, реплики и вопросы на наших сайтах в интернете slavradio.org и канал в YouTube youtube.com/slavradio, и там Slavradio пишется латиницей одним словом, Slavradio. Отличается только, что сайт на конце имеет .org, ну а канал YouTube просто Slavradio. Так что кто хочет, тот всегда найдет, как пелось в известной песне старых времен. Благодарю вас, друзья, за то, что поддерживаете нас вопросами, репликами, комментариями, добрыми пожеланиями. Чувствуем ваше тепло, чувствуем то, что вы с нами. Так держать. Увидимся и услышимся. Быть добрым.